Матерь Агни-йоги. Свет рассеивает тьму, потому тьма так яро борется всегда против света. При свете выявляется ее истинная природа. Так и тьма в человеке при касании с носителем света выступает наружу в том или ином виде. Не могут быть люди вблизи светоносца, не выявив себя. Каждый наш сотрудник является безошибочным реактивом для выявления не только своих, но и наших врагов. Это один из наиболее трудных видов сотрудничества с иерархией. Он служит проявителем супротивников света. Много прикрывающихся, и их нужно заставить выявить свою сущность. Ибо теперь время великого разделения, и все люди распределяются по полюсам света и мрака. Меч, разделяющий, который принес владыка, не символ, но действительность, и уже не только того прошлого времени, но и настоящего. Это и есть суд, который каждый творит над собою сам. Творит сам, ибо каждый имеет в себе судью. Время великого разделения и есть время суда. От решения и выбора человека стать на сторону света или тьмы зависит все его будущее, так как человечество находится на сломе старого мира и перехода от Кали-юги, юги тьмы, к Сатия-юге, юге света.